Из дневника Коломбины. Непредсказуемое и прихотливое. Я так и не знаю, зачем я ему нужна. Во всяком случае, ухаживать за мной он не пытается. А ведь мы довольно много времени проводим вместе. Считается, что я помогаю ему расследовать обстоятельства смерти бедняжки Офелии, а заодно уж и все прочие таинственные происшествия, связанные с нашим клубом. Но иногда мне начинает казаться, что он меня просто опекает, словно какую-нибудь простушку, глупенькую провинциалку, попавшую в большой и опасный город. Право, смешно. Я, может быть, и провинциалка, но глупенький и тем более простушкой меня не назовешь. Я уже не та, что прежде. Мне стали совершенно непонятны обычные скучные люди с их обычными скучными заботами, а это значит, что сама я перестала быть обычной и скучной. И все же я рада этой опеке. Мне нечем себя занять в дневное время, да и вечерние собрания продолжаются недолго. 3 или 4 добровольца пробуют счастье на рулетке, и на этом все заканчивается. После того первого вечера, когда выиграл Гензи, череп никому больше не попадал, хотя Калибан, например, не пропускает ни единого дня. Я уже описывала свою позавчерашнюю попытку, которая долго готовилась. Выпавшая мне 6, если вдуматься, просто оскорбительно. Если мерить на игральные карты, выходит, что для смерти я младшая карта в колоде. Самое же чудовищное то, и об этом я не писала, что, убедившись в неудаче, я испытала не разочарование, а горячее, острое, позорнейшее облегчение. Видимо, я еще не готова. После ухода львицы экстаза я недолго оставалась в обществе единственной женщиной. 2 новеньких соискательниц я уже коротко обрисовала, но, как выясняется, я еще была к ним слишком снисходительна. Это совершеннейшее ничтожество. Причем Ифигения еще терпима, потому что понимает свою цену. Но вот вторая, Горгона, держится королевой и все время норовит оказаться в центре внимания. Часто ей это удается, но в менее лестном смысле, чем ей хотелось бы. Козлоногий Критон, разумеется, сразу же кинулся увиваться за обеими. Я слышала, как он разглагольствовал перед глупышкой Ифигенией о естественности наготы, но собрал пыльцу с этих сомнительных бутонов, разумеется, Проспера. 3-го дня он велел остаться Горгоне, а вчера и розовощекой дурочке. Самое странное, что я не испытывала при этом ни малейшей ревности. Я пришла к выводу, что плотское и чувственное меня совершенно не волнует. Лишнее тому доказательство я имела позавчера, когда после игры Проспера вдруг взял меня за руку и повел за собой. Я пошла. Почему бы и нет? Увы, волшебство не повторилось. Вообще все вышло довольно глупо. Он снова уложил меня на медвежью шкуру, завязал мне глаза и долго водил по моему телу мокрой и холодной кисточкой. Потом выяснилось, что он рисовал тушью магические знаки, еле отмылась. Было щекотно. Я, несколько раз не выдержав, хихикнула. Физиологическая же часть завершилась очень быстро. Вообще, у меня складывается впечатление, что восторг и сладострастие, о которых с многозначительностью, туманностью поминают русские авторы, и «Les plaisirs de la chair», которые с куда большей детальностью описывает современная французская литература, еще одна выдумка, изобретенная человечеством, чтобы романтизировать тягостную обязанность продолжения рода. Это вроде коньяку. Помню, как в детстве мечтала, вот вырасту большая, тоже выпью коньяку. Папенька с таким удовольствием пропускает рюмочку перед воскресным обедом. Однажды набралась храбрости, пододвинула к буфету стул, влезла на него, достала графин и отхлебнула из горлышка. Кажется, именно в тот момент я впервые поняла, сколько в людях притворства. На коньяк до сих пор не могу смотреть без отвращения. Как можно добровольно пить эту едкую гадость? С физиологической любовью, кажется, дело обстоит точно так же. Уверена, что для папеньки приятен был не сам коньяк, а ритуал. Воскресный день, парадный обед, поблескивание хрустального графина, предвкушение неспешного вечернего досуга. Тоже с актом любви. Все предшествующее ему настолько пленительно, что можно извинить бессмысленность и постыдность самого действия, благо длится оно недолго. Этот абзац нужно будет после вычеркнуть. Не из-за смелости рассуждений, это как раз неплохо, но очень уж по-детски получилось. На физиологии остановлюсь где-нибудь в другом месте, подробнее и без наивности. Мне кажется, Проспера заметил мое разочарование. При расставании его взгляд был задумчив и, пожалуй, даже немного рассеян. Но прощальные его слова были прекрасны. «Иди и растворись ночи». Я сразу ощутила себя химерой, ночным наваждением. Мои шаги по темному бульвару были легки и бесплотны. И все же я больше не безвольная игрушка в его руках. Власть Проспера надо мной уже не абсолютна. Чары ослабли. Нет, к чему лукавить с собой? Дело вовсе не в чарах, а в том, что Проспера теперь стал занимать меня меньше, чем прежде. Я провожу столько времени с Гензи, не только от того, что не знаю, чем бы себя занять. Он интригует меня. Иногда мы подолгу молчим, как, например, вчера в кофейне. Но бывает, что и разговариваем, причем на самые неожиданные темы. При всем своем немногословии Гензи увлекательный собеседник и полезный. У него можно многому научиться. Вот от чего я в нем совершенно не выношу, так это пустой мужской галантности. Сегодня я вновь попробовала заставить его согласиться с очевидным. Как вы можете быть так слепы с этим вашим тупым материализмом и стремлением найти всему рациональное объяснение? Наш мир – маленькое освещенное пятнышко, со всех сторон окруженное тьмой. Из этого мрака за нами следят мириады внимательных глаз. Могучие руки управляют нашими поступками, дергая за невидимые нити. Нам никогда не разобраться в этой механике. Ваши попытки анатомировать потусторонние знаки просто смехотворны. А он вместо ответа: «У вас, мадемуазель Коломбина, премилое платье, вам очень идет». Платье на мне и вправду было недурное, шелковое, светло-голубое, с брюссельскими кружевами, на первый взгляд совсем конфессиональное, но с манжетами и нижней оборки пришиты маленькие серебряные колокольчики, так что каждое движение сопровождается едва слышным нежным звоном. Это мое собственное изобретение, однако не кстати сказанный комплимент меня рассердил. «Не смейте разговаривать со мной, как с пустоголовой идиоткой!» – воскликнула я. «Что за несносная мужская манера?» – он улыбнулся. «Такие слова под стать какой-нибудь суфражистке. А я-то полагал, что вы ветреная Коломбина, игрушка в руках злого Орликина». Я вспыхнула. Кажется, в начале знакомства я в самом деле говорила ему нечто подобное. Как просто, как провинциально. Теперь я ни за что бы не произнесла вслух подобную жеманную пошлость. Однако прошло не более 2 недель. Отчего я так быстро переменилась? Видно, дело в том, что рядом, совсем рядом, все время кто-то умирает. Сама смерть описывает вокруг меня плавные, грациозные круги, которые с каждым разом делаются уже и уже, а Гензи еще толкует о каком-то расследовании. Он ужасно скрытен и почти ничего мне не рассказывает. Я не знаю ни его настоящего имени, ни рода его занятий. Кажется, он инженер. Во всяком случае, очень интересуется новинками техники и оживляется, когда речь заходит о самоходных экипажах либо мотопедах. Что мне, собственно, о нем известно? Уже лет 10 он живет за границей, перемещаясь из страны в страну. Жил в Америке, в России бывает наездами, у него какие-то нелады с московскими властями. Он сказал, что ему пришлось сменить квартиру, потому что Масса заметил слежку почти у самого дома. С филером японец обошелся неделикатно, потому что терпеть не может эту породу со времен своей разбойнической юности. В общем, пришлось ехать из Ащеулового переулка, расположенного в 5 минутах ходьбы от дома Проспера, за Сухаревку, в Спасские казармы. Там как раз свободна одна из офицерских квартир. «Начнешь выпрашивать подробности?» – отвечает уклончиво. «И никогда не поймешь, серьезно разговаривает или морочит голову». Коломбина оторвалась от дневника, посмотрела в окно, задумчиво покусывая ручку. Как бы лучше описать их сегодняшнюю встречу в кафе Риволи? Она сильно опоздала, то есть на самом деле пришла даже раньше назначенного времени и прогуливалась на противоположной стороне улицы. Видела, как в кафе входит Гензи, и после этого еще полчаса разглядывала витрины. Приходить на свидание вовремя – дурной тон, провинциализм, который нужно в себе искоренять. На всякий случай не спускала глаз с двери. Если ему надоест ждать, он соберется уходить, надо будет подойти, сделать вид, будто только что появилась. «Должно быть, со стороны я смотрю странно», – подумала Коломбина. Экстравагантно одета молодая особа стоит на одном месте, без всякого дела, будто жена Лота, превратившаяся в соляной столб. Поглядев вокруг, она заметила, что на нее и в самом деле пялится какой-то юнец в клетчатом пиджаке и в дурацкой соломенной канотье с шелковой лентой. Облизнулся наглец, во рту блеснул золотой зуб. Хорошо, хоть не подмигнул. Ясно дело, принял за кокотку. Ну и пускай. Если бы не навязчивое внимание нахального молокососа, она продамила бы Гензи еще дольше».